3 декабря 2028 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Резиденция А-клана Старш. «Он покинул пространство протектората», — сообщил Крайен, медленно вплывая в бассейн Откоса. На этот раз он решил отказаться от своей любимой прогулки по дорожкам резиденции. Глава сектора видел, что функционер клана чувствует себя неуютно, и это его напрягало. Крайен обычно неплохо себя контролировал, и если уж его волнение стало заметно стороннему наблюдателю, значит, проблема, с которой он приплыл, может иметь действительно неприятные последствия. «Серый периметр», — уточнил Откос, хотя особой необходимости в этом не было. «Куда еще мог отправиться землянин? Не в дикий же космос, в конце концов». Его корабль прошел через стационарный портал у Альфы-Жирафа и совершил серию прыжков по вектору, выводящему к тройной звезде Бис. Это ближайшая относительно освоенная система на его пути. Там есть пустотная станция и небольшой промышленный район. Хотя, возможно, землянин не стал там задерживаться. После пятого прыжка артефакт-блокиратор на его корабле перешел в автономный режим, так что где он сейчас, мы не знаем. «Похоже, твой план по решению проблемы руками службы безопасности Империи не сработал». Глава сектора не смог удержаться от возможности нанести самолюбию края на болезненный укол. «Наши щупальца сплетены, Откос. Не стоит об этом забывать», — слегка шевельнувшись в аммиачном растворе, произнес функционер. «Так что это был наш общий план». К сожалению, Крайен был прав, и глава сектора это хорошо понимал. Они оба все глубже погружались в крайне неприятную и раздражающую непредсказуемую авантюру, перспектива выйти из которой не то что с прибылью, а хотя бы без ощутимых потерь, представлялась весьма сомнительной. И на данном этапе уже не имело никакого значения, кто кого в эту историю втянул. «Мы все время опаздываем, Крайен. Этот землянин слишком быстро принимает решения и немедленно начинает действовать. Я так понял, имперцы больше не считают его своей проблемой». «Он отказался от имперского гражданства и покинул пределы Империи. Это действительно больше не их проблема. Адмирал Трий выбрал неожиданный ход, и, надо признать, ход весьма эффективный. Наверняка это именно он посоветовал нашему подопечному уйти в пространство серого периметра и помог с приобретением корабля». «Может, его стоит за это примерно наказать?» «Формально Трий ничего не нарушил, а официальная нота их императору привлечет к нашему делу совершенно ненужное внимание». «Пожалуй, соглашусь», — немного помолчав, ответил Откос. «Крайен, этот проект нужно срочно сворачивать, причем по возможности без лишнего шума. В конце концов, внедрение землянину биопроцессора привело, по крайней мере, к одному положительному результату. Нам удалось избежать перерастания пограничного конфликта между людьми и танланами в полномасштабную войну. Подобные стычки полезны для буферной зоны, а большие войны вредны. Это общепринятая доктрина, и наши действия неплохо в нее вписываются. Не знаю, сочтет ли совет клана этот результат достаточным, чтобы оправдать несогласованное использование уникального одноразового артефакта. Но думаю, что мы найдем нужные аргументы для оправдания своих решений. Биопроцессор Осмо все равно скоро стал бы бесполезным хламом. А так мы получили вполне конкретный положительный результат». «Неплохой план», — признал Крайен, и Откос заметил, что функционер немного успокоился. «Вот только он сработает лишь в том случае, если наш абориген больше не будет влиять на ситуацию в буферной зоне. Его дальнейшие действия вполне предсказуемы. Если он не свернет себе шею в пиратской вольнице серого периметра, то попытается вернуться на свою планету и притащить туда оружие и информацию для ее защиты от предстоящего вторжения кронсов. Кстати, когда оно произойдет?» Крайен чуть помедлил с ответом, войдя в информационное пространство клана в поисках нужных данных. «У них чуть больше 2 лет. Без вмешательства извне никаких шансов. Флот вторжения будет почти вдвое сильнее, чем в первый раз». «Чем-то это даже неплохо», — Откос удовлетворенно шевельнул щупальцами, слегка всколыхнув раствор аммиака в бассейне. «Земля находится в пространстве протектората. Одним гиперпрыжком, без использования стационарных гиперпорталов, из серого периметра до нее не добраться. А как только наш подопечный со своим кораблем появится в зоне ближней гиперсвязи любого из них, мы об этом немедленно узнаем. Кстати, не пора ли понизить порог срабатывания артефактов-блокираторов в моем секторе до стандартных значений? А то что-то имперцы стали позволять себе излишние вольности на Земле и в ее окрестностях». «Сделаю. Но не скачком, а постепенно. Иначе блокировка обязательно сработает, а это автоматически повлечет за собой ряд последствий, которые нам сейчас совершенно не нужны. Надо, чтобы имперцы в Солнечной системе успели осознать, что ситуация меняется, и смогли вовремя свернуть излишнюю активность. Я, пожалуй, даже на какое-то время установлю порог срабатывания ниже стандарта. Пусть имперские корабли уберутся из системы. Это пойдет только на пользу делу». «Тут тебе виднее. Это твоя зона ответственности», — чуть помедлив, ответил Откос, уже теряя интерес к беседе.